Глава 34. 20 августа 2016 года. 8:00. Течение уносило прочь пустые бутылки, обрывки серпантина и конфетти, как мечты усталых танцоров и отчаявшихся гуляк. А поутру море возвращало их на мелководье, выленившими, почти бесцветными, на заре. Орион покачивался на воде среди мусора. Наталь как будто не замечал этого. Он давно перестал надеяться, что однажды выловит из воды запечатанную бутылку с запиской, брошенную в море 1000 лет назад. Клотильда опаздывала, но все-таки остановилась перед спуском на пляж Ашелуччо и на несколько мгновений перенеслась в прошлое. Песок остался прежним, и галька, и пена, и водяная пыль, напитанная острыми перечными запахами цветов, растущих у подножия скал. Никаких перемен. Если не смотреть в сторону павильона Тропикалисты или строительной площадки комплекса «Скала и море». Что-то снова всколыхнулось у нее в сердце. Совсем как вон тот баркас на волнах. Господи, да чего же хорош Наталь. Сидит мерзавец. Смотрит вдаль переливчато-синими глазами, сметает взглядом все барьерные коралловые рифы, и плывут к горизонту спинороги и рыбы-клоуны, расцвечивая и вздымая океанскую гладь. Наталь был в фуфайке светло-розового цвета с капюшоном, чуть великоватых ему джинсах и кожаных сандалиях. Клотильда поняла, что он часто вот так останавливается, замирает, потому что научился довольствоваться малым, сохранил волшебную власть над несбывшимися мечтами и умеет мысленно превращать реальность в нечто прекрасное, сделать из рыбного отдела супермаркета морской заповедник, отправиться из аэропорта Аяччо Наполеон Бонапарт в одиночный трансатлантический перелет на драндулете из драндулетов. Мимолетное объятие с женщиной, которая засыпает рядом с ним, превратить в звездную ночь любви с одной из прежних пассий, пассажирок Ориона. Красивый, надежный и хрупкий. Опасный. «Нет никого опаснее мужчин с переливчато-синими глазами», — подумала Клотильда. Разрушив коралловый риф, запускаешь морских чудищ на безопасное место. Туда, где барахтаются взрослые с детьми. Они остановились в метре друг от друга. «Ты играла с огнем, назначая мне свидание на этом пляже», — сказал Наталь. «Я пообещал себе, что ноги моей здесь не будет». «Ты много чего обещал». Он не ответил, только перевел взгляд на Орион. «Между прочим, тебе повезло. Я сегодня свободен, выхожу на работу завтра утром». Клотильда прикусила губу. «Зато у меня времени немного. Муж отправился на пробежку к Нотр-Дам-де-Ла-Сера на полчаса-час, не больше. Я должна вернуться в Эпрокт одновременно с ним. Все довольно сложно. Я сказала, что потеряла здесь серьгу, большое серебряное кольцо. Это правда, я ее действительно потеряла во время концерта». Все крошечные морщинки Наталя пришли в движение хором, как будто все эти годы репетировали сложный танец, призванный сделать его улыбку неотразимой. «Тебе помочь найти серьгу?» Он взял ее за руку простым естественным жестом. Они шли медленно, глядя на песок. «Ты помнишь?» — спросила Клотильда. «Конечно. Думаешь, я часто приводил девушек в мое святилище?» «О да, мой прекрасный ловец сирен, я уверена, что ты себе ни в чем не отказывал». Она посмотрела на море. «Дельфины все еще здесь?» Наталь не поднял глаз, не ответил. Клотильда продолжила. Его она выслушает потом, даст объясниться, не станет перебивать. «Галдор и Татия наверняка живы. Впрочем, как и Орофин, и Идриль. Ведь говорят же, что дельфины могут иногда прожить больше полувека. И память у них, как у слонов. Даже лучше. Ни у одного млекопитающего на Земле нет такой памяти. Я читала, что они способны узнать партнершу по голосу через 20 лет после расставания. Ты знаешь хоть одного человека, способного на такое?» Глаза по-прежнему опущены. Зачем она сказала ему об этой дурацкой серьге? Клотильда обвела взглядом закрытый павильон Тропикалисты и ряд мусорных контейнеров серого цвета. Судя по афишам, Мария Кьяра гастролирует в западной части острова. Вчера она была в Сартене, сегодня вечером поет в Проприано, но через два дня вернется в Кальви. Она еще крепче сжала руку Наталя, словно предупреждая, что собирается сказать нечто важное. Что это за бред? Жалкий ночной клуб, грязные бараки. Здесь должен был находиться твой заповедник и музей. Объясни, в чем дело, Наталь. Объясни, как вышло, что план Червоне Спинелло победил твой проект. По воздуху летали целлофановые пакеты, катались по песку пустые бутылки. Команде зеленых потребуется много часов, чтобы вычистить пляж. А через день Хлев опять вернется. Как ее дедушка Кассаню дал разрешение на подобное святотатство? Выбрал не святилище Натали Анжели, а помойный пляж. Это старая история, Клотильда. Прошлое. Давай не будем, прошу тебя. Ладно, ладно, успокойся. Нельзя слишком на него давить, подумала Клотильда. Ты приводил сюда мою мать. Идиотка, безумная дура, и это ты называешь не давить? На этот раз Наталь среагировал. Да, а ты была готова пустить в ход когти, клыки и иголки, мой маленький, обезумевший от ревности ежик. Было из-за чего сходить с ума? Нет. Они остановились, повернулись лицом к Ориону. Я была 15-летней девчонкой, но не идиоткой, Наталь. Ты раздевал мою мать взглядом. Она смотрела на тебя и вожделела. Ни один мужчина, даже папа, не вызывал у мамы таких чувств. Большой палец Наталя погладил ладонь Клотильды. И эти легкие касания сработали, как крылья бабочки, вызывающие цунами на другом конце света. Буря эмоций. Шквал желаний. Ураганная любовь? Такая бывает? Хорошо, Клотильда. Давай сбросим маски. Они потрескались, а наши лица покрылись морщинами. Летом 89-го мне было 25, а твоей матери 40. Да, нас тянуло друг к другу, физически. Но Пальма хранила верность мужу, и между нами ничего не случилось, поверь мне. Хотя искушение было. «Какие благоразумные ангелочки!» — съязвила Клотильда. Наталь продолжил, как ни в чем не бывало. «Пальма хотела изменить твоему отцу, но вовсе не потому, что влюбилась в меня или разлюбила его». Он печально улыбнулся. «Все в точности да наоборот». «Я ничего не понимаю, Наталь». Твоя мама сблизилась со мной. Она кокетничала, мы прогуливались у всех на виду, чтобы на острове об этом судачили. Но любила Пальма своего мужа, Поля Идрисси. Теперь понимаешь? Прости, все еще нет. Она хотела заставить твоего отца ревновать. Все просто, Клотильда. Ей не было дела до моего заповедника и дельфинов. Пальму интересовало одно — реакция твоего отца. Клотильда отпустила руку Наталя. Ветер ласкал лицо и ноги, как не умеет ни один мужчина. У твоих родителей не все было гладко, Клотильда. Она больше ничего не хотела слышать. Не здесь, не сейчас. Все старо, как мир, дорогая. Помнишь, ты сидела на скамейке в порту Старезо напротив Ориона и читала «Опасные связи»? Твоя мать играла со мной. Использовала одного, потому что любила другого, а я поддался и попал в ловушку, как последний идиот. Пальма была прелестной, обаятельной, породистой. Она проявила интерес к моему проекту и поделилась конкретными идеями, как профессиональный архитектор. Я почти поверил, что мы сможем осуществить их вместе. Мне казалось, что между нами рождается настоящее, взаимное чувство. А на самом деле... Клотильда смотрела под ноги, но видела только окурки и пивные банки. А если раскопать песок, наверняка найдутся презервативы. И никаких сережек. На самом деле, Близость зарождалась между мной и тобой. Это сыграло свою роль. Клотильда поймала ладонь Наталья и развернула его лицом к себе. Ну что ж, раз маскараду конец. Предаваться мечтам о матери, позволяя дочери фантазировать о тебе. Не слишком ли коварный план? Нет, Клотильда, нет. Ты в 15 лет выглядела на 13, но мне все было ясно. Я догадался. О чем? Наталь смутился и очаровательно покраснел. Какой ты станешь со временем? Умницей, фантазеркой, жадной до жизни, забавной девушкой, которая, даже постарев, останется моей единомышленницей. Далекий голос эхом откликнулся в мозгу Клотильды. Мы с тобой одной крови. Ловцы грез против остального мира. Я был на 10 лет старше, всего на 10. Кривые наших жизней пересекались, но твоя готовилась взлететь на самый верх соблазнительности, а моя уже бежала вниз. Прекрати. Он вдруг нагнулся, как будто хотел вырваться, отдалиться. Хватит изображать все в черном цвете и разрушать себя. Ты прекрасно знаешь, что... Он поднялся, не дав ей закончить. Между большим и указательным пальцем блестела серебряная серьга. Твоя? Невероятно. Магия. Колдовство. Спасибо. Никогда не борись с магией, сказала себе Клотильда. Это приносит несчастье. Внезапно ей стало ясно, что делать. Нужно его поцеловать. Всего один поцелуй. Всего один поцелуй. В честь договора, заключенного 27 лет назад. Один поцелуй. И все. Чтобы не умереть идиоткой и не жалеть всю оставшуюся жизнь после того, как поедешь с ярмарки. Почувствовать вкус его губ. Клотильда нежно коснулась губами губ Наталья. На миг. Всего на миг. Так и было задумано, следуя приличиям. Один миг. Всего один. Потом их пальцы переплелись вокруг серебряного колесика. Рука Клотильды легла на затылок Наталья, его рука на ее талию, рты притянулись, языки кинулись наверстывать упущенное время, тела слились воедино, как будто им на роду было написано стать парой. Словно кроме них в мире ничего больше не существовало. Они долго целовались и обнимались, не зная, как замедлить время. Клотильда положила голову на плечо Наталью и устремила взгляд на Орион. Пальцы рыбака, неутомимые, жадные, неловкие, гладили ее по спине, как 5 близняшек, только-только вставших на ножки. «Спусти его на воду, Наталь. Давай поднимемся на борт и вернемся к дельфинам. Снимем продолжение фильма». Если есть «Челюсти 5», то почему не может быть «Голубой бездны 2»?» Он сокрушенно улыбнулся. «Это невозможно, Клотильда». «Почему?» Она снова поцеловала его и почувствовала себя волшебно живой. «Невозможно. Невозможно сказать тебе». «Почему? Зачем ты посадил Орион на цепь? С какой стати женился на Аурелии? Из чего вдруг стал бояться призраков?» Все очень просто. Я их видел. Брось, Наталь, призраков не существует. Я в них не верила даже в 15 лет, хоть и одевалась под Лидию Дитц. Это была игра. Призраки — полная противоположность вампиров. Один поцелуй — и они исчезают. Клотильда поцеловала Наталья. Я ее видел. Кого? Кого ты видел? Он уклонился от поцелуя, только крепче прижал ее к себе. Ты решишь, что я сбрендил? Уже. Мне не до шуток, Клотильда. Я никому не рассказывал, даже Аурелии, но это преследовало меня всю жизнь, с тех самых пор. С каких именно? С 23 августа 1989 года. Она скользнула ему под руку. Расскажи мне, Наталь, пожалуйста. Я был на вилле Пунта-Росса у себя дома, один. Я пил, Меньше, чем сегодня, но пил. Во всяком случае, в тот вечер. Я знал, что не увижу пальму. Как ты помнишь, был день Святой Розы, годовщина знакомства твоих родителей. Вот я и топил свою жалкую ревность в миртовой водке и смотрел на вершину Капу Диавета. Призрак появился в 21:02. Время точное, у меня работал телевизор. Началась передача «Талассо», и на экране высветились эти цифры — 21:02. Призрак находился в 100 метрах от дома, на тропе таможенников. Он не двигался. 21:02. 23 августа 1989 года. Клотильда вздрогнула, потерлась щекой о горячую шею Наталя. Ей захотелось спрятать лицо под его капюшоном. Фуэго нырнул в пропасть ровно в 21:02. Так было написано в отчетах, составленных жандармами и службой спасения. «Я знаю, в это невозможно поверить, Клотильда. Знаю, что ты сочтешь меня полным психом, но в ту секунду, когда машина твоих родителей разбилась о скалы Петра Кода, в то мгновение, когда твой брат, твой отец и твоя мать расставались с жизнью, я видел в окно пальму так же ясно, как тебя сейчас. Она смотрела на меня, словно хотела проститься, и долго стояла, не решаясь преодолеть последние разделявшие нас метры. Я понял, что она не сдвинется с места. Поставил стакан на стол, открыл дверь и побежал к ней, но она уже исчезла. Наталь мертвой хваткой вцепился в спину Клотильды, как будто пальцы у него свело судорогой. «Я узнал об аварии несколько часов спустя», — продолжил он. «И только тогда понял. В тот момент, когда я увидел твою мать, она испускала последний вздох в 4 километрах от Капу Диавета. Значит, это был призрак. Кто в такое поверит?» «Я. Я тебе верю. Еще бы мне не верить. Призрак написал мне. Смотрел, как я стою под дубом в Арканю. А вчера завтракал и читал газету. Этот призрак завел собаку, чтобы не скучать». Клотильда поцеловала Наталя в шею долгим поцелуем и разомкнула объятия. «С сожалением. Мне пора. Франк скоро вернется. Все будет очень непросто. Увидеться снова, по-настоящему». Она заставила себя улыбнуться и продолжила. «Правило номер один любого учебника неверности для начинающих должно гласить: никогда не заводите любовника, если проводите отпуск с семьей, мужем и дочерью. Завтра утром я работаю». Уверенность, прозвучавшая в голосе Наталя, привела Клотильду в замешательство. «А вот сегодня, во второй половине дня, свободен. Можем встретиться». «Исключено. Я не сумею придумать правдоподобный предлог. Ведь сережка уже нашлась. Франк недоверчив и...» «Бельведер Марконе», — перебил ее Наталь. «В час дня. Думаю, муж отпустит тебя туда одну». «Бельведер Марконе. А ведь верно. Франку никогда не придет в голову, что она собирается встретиться там с любовником. Это последнее место, где ей захотелось бы изменить мужу. Бельведер у мемориального кладбища Марконе, знаменитого мавзолеями богатейших корсиканских династий Балани и самым величественным из них, где покоятся члены клана Идрисси. Там лежат ее родители.